Глава 25. Лос-Анджелес, Калифорния. Вы должны дать показания по делу. Я разозлился. Самый важный день в моей жизни сначала превратился в кошмар, а теперь переходит в самый настоящий фарс. Я повторяю свой вопрос. Вы меня в чем-то обвиняете? Нет, мистер Нэштон. Но я настаиваю на том, чтобы вы проехали со мной. А я вынужден отказаться, раз вы не выдвигаете никаких обвинений. Если вам так нужно со мной поговорить сейчас, то лучше отвезите меня в больницу. В противном случае вам придется подождать до завтра». И на удивление он согласился, попросив следовать за ним. Мы сразу отправились на подземную парковку, поскольку перед зданием столпились не только протестующие и полиция, но и зеваки вперемешку с телевизионщиками. На парковке нас ждал черный тонированный внедорожник. За рулем сидел мужчина в костюме, но лет на 10 младше агента Моргана. «Медцентр Рейгана, Логан». И молодой мужчина тут же завел автомобиль. Агент Морган был настроен на разговор. Но мне нужно было многое осмыслить. Я честно не знал, что сказать, и толком не понимал, что произошло. «Мистер Нэштон, расскажите, что случилось в зале». Голос агента Моргана был жестким и требовательным. «Вы и сами все прекрасно знаете. Парень просто сошел с ума». «Вы видели, как он вошел в зал? Как он вообще смог пройти на мероприятие?» Такие вопросы явно нужно задавать не мне. Я ничего не видел. Я сидел в первом ряду и обратил на него внимание только когда он был уже в середине прохода. Я старался сохранять спокойствие, хотя голос немного дрожал. «Откуда он вас знает?» Пристальный и недоверчивый взгляд агента действовал мне на нервы. «Не имею ни малейшего понятия. Мое имя хоть и неизвестно широким кругам, но за последний месяц было достаточно публикаций в прессе, где меня могли упоминать как ведущего специалиста по разработке и реализации проекта по созданию всемирного спутникового интернета. Но как он смог пронести в здание взрывное устройство? Агент Морган, вы задаете очень странные вопросы, которые наводят меня на мысль, что вы меня подозреваете. Но поверьте, то, что случилось там, для меня стало полным шоком. Мистер Нолан очень серьезно относится к обеспечению безопасности. И то, что я видел, говорит о том, что парню и не надо было ничего прятать. У него не было взрывчатки. Только муляж, который чуть не отправил мать мистера Нолана на тот свет. Вы можете сказать, кто стоит за атакой? Не знаю. То, что мы делаем, многим не нравится, в том числе и правительственным структурам. Но целью было не убить кого-то, а просто сорвать презентацию, чтобы навредить репутации компании. И, как видите, это им удалось. Тут в наш разговор совершенно неожиданно вмешался водитель. «Вы ошибаетесь. Трансляция до сих пор идет. Вы правда смогли так быстро построить первую сотню спутников? Это невероятно. Если у вас все получится, то мир станет совершенно другим, и я думаю...» «Агент МакАртур, вы забываетесь!» Одернул его агент Морган. «Простите, сэр». В голосе молодого агента не было ни капли раскаяния. «Трансляция шла все это время?» Я был очень удивлен, поскольку считал, что трансляцию должны были прервать моментально. «Не совсем. Когда появился этот парень, трансляция была прервана, но потом снова возобновилась, а народу стало смотреть еще больше. Все настолько были взбудоражены неизвестностью, что... Логан, еще хоть одно слово от тебя, и ты вылетишь из ФБР! Простите несдержанность моего коллеги, мистер Нэштон. Вас раньше преследовали? Угрожали? Принуждали отказаться от работы?» На все эти вопросы я мог бы ответить честно, но тогда бы мне в лучшем случае просто не поверили, а в худшем отправили бы в психиатрическую клинику. Но ведь и агент спрашивал не про это. Периодически случаются акции протеста против нашей работы. Но это мирные демонстранты, которые кроме выкриков ничего не делают. И я не публичный человек, чтобы лично меня кто-то преследовал или угрожал. А мистеру Нолану? За него я отвечать не могу. Но все же, мистер Нэштон, вы должны хоть что... Но тут машина резко остановилась. За окном был вход в медицинский центр. Не дожидаясь особого разрешения со стороны агента Моргана, я вышел из машины. К моему огромному сожалению, он последовал за мной. Чем больше я проводил времени рядом с этим человеком, тем сильнее он меня раздражал. Зачем он задает такие бессмысленные вопросы? Разговор просто ни о чем. И видно, что он не собирается останавливаться. Ему нужно что-то еще. Видимо, своими вопросами он старается выбить меня из равновесия. Вот только есть одна существенная проблема. Из равновесия меня уже выбил парень, который угрожал взорвать людей. И мне просто хотелось тишины и спокойствия. «Мистер Нештон, мы не закончили». И агент снова схватил меня за локоть. Мне не нравилось, когда ко мне прикасались незнакомые люди, а тем более так резко. И если первый раз я это упустил из виду, так как мысли были заняты совершенно другим, то сейчас это оказалось последней каплей. «Оставьте меня в покое, агент! Мне сейчас не до вас и ваших идиотских вопросов. Лучше занялись бы своей работой и допрашивали того террориста, который чуть не убил замечательную женщину». «Но...» Он попытался что-то возразить, но я ему просто не позволил. «Если у вас действительно есть важные вопросы, повторяю, важные, а не чушь собачья, то спрашивайте. Чья была идея публично заявить о вмешательстве правительства в ваш проект?» На слове «ваш» он сделал акцент. «Так вот в чем дело. Вас не интересует, кто организовал это нападение? Все это ради того, чтобы очередной раз надавить на Рика?» «Чья была идея, мистер Нештон?» С нажимом повторил агент Морган. «Ну, моя? И что?» Мне все это крайне надоело. Я устал. И сейчас мне было все равно, что может случиться и какие полномочия имеет этот агент ФБР. Но он лишь кивнул и ушел. Вот так просто. Но из-за этого мне стало очень не по себе.